Мы с Кузей шли за мечом и обсуждали все, что с нами произошло. Я был очень рад, что не вызвал географию, спас себя сам. «Да, это вышло удачно», — согласился Кузя. «Мне припоминается похожая история. Один мой знакомый кот служил в мясном магазине. Он никогда не ждал, пока продавец расщедрится и бросит ему довесок. Он сам угощался лучшим мясом. Этот кот всегда говорил: «Никто так о тебе не позаботится, мрррр, как ты сам». Что за противная привычка была у Кузи 10 раз на дню рассказывать всякие некрасивые истории про каких-то драных кошек и котов? Чтобы облагородить Кузю, я стал рассказывать ему о дружбе между людьми и животными. Вот, например, он сам, Кузя, вел себя как верный друг, когда я попал в беду. Теперь уж я могу на него положиться. Кузя замурлыкал на ходу. Видно, ему нравится, когда его хвалят. Но тут же он вспомнил какую-то рыжую кошку Фроську, которая говорила: «Ради дружбы отдам последнюю мышь». Мне стало ясно, что облагородить его не удастся. Кузя — животное не поддающееся. Даже сама Зоя Филипповна ничего не смогла бы с ним поделать. Я решил рассказать ему еще одну полезную историю, которую слышал от папы. Как люди одомашнили некоторых животных. Я ему рассказал, как кошки и собаки стали друзьями человека, как человек выбрал их среди других животных. Как вы думаете, что мне ответил этот нахальный кот? Собаку, по его мнению, человек выбрал сам и тем самым совершил ужасную ошибку. Ну а кошку? С кошкой все обстояло не так, потому что не человек выбрал кошку, а кошка выбрала человека. Меня так рассердили Кузины рассуждения, что я надолго замолчал. Продолжая я с ним разговаривать, так он чего доброго дошел бы до того, что объявил царем природы не человека, а кошку. Нет, Кузиным воспитанием надо было заняться серьезно. Почему я раньше не задумывался об этом? Почему я раньше вообще ни о чем не задумывался? Запятая сказала, что если я дам своей голове работу, то всегда выйдет толк. И правда. Я подумал тогда у ворот, вспомнил правило, которое почти забыл, и оно мне здорово пригодилось. Помогло мне это и тогда, когда я с карандашом в руках решал, куда ставить запятую. Я бы, наверное, никогда не отставал в классе, если бы думал о том, что делаю. Конечно, для этого надо слушать на уроке, что говорит учительница, а не играть в крестики-нолики. Что, я глупее женщика, что ли? Если я закалю волю и возьму себя в руки, еще неизвестно, у кого будут лучшие отметки к концу года. А интересно было бы посмотреть, как справилась бы на моем месте Катя. Хорошо, что она не видела меня в замке у глагола. Вот разговоров было бы... Нет, все же я доволен, что побывал в этой стране. Во-первых, я теперь всегда буду правильно писать слова «собака» и «солнце». Во-вторых, я понял, что правила грамматики учить все же надо. Они могут пригодиться при случае. А в-третьих, оказалось, что знаки препинания в самом деле нужны. Вот если бы мне дали прочесть целую страницу без знаков препинания, смог бы я ее прочесть и понять, что там написано? Я бы читал, читал, не переводя дыхания, пока не задохнулся. Что тут хорошего? Кроме того, я мало что понял бы от такого чтения. Так я думал про себя. Кузе все это рассказывать было бы ни к чему. Я так раздумался, что не сразу заметил, когда кот начал жаловаться на жару. В самом деле становилось все жарче и жарче. Потом я увидел, что трава под ногами сильно пожелтела. Листья свернулись в трубочку. Земля стала твердая, словно асфальт, а местами даже потрескалась. Очень хотелось пить, но нигде не было ни одного ручейка. Кузя изнывал от жажды. Я сам много бы дал за стакан газированный с сиропом. Но об этом можно было только мечтать. Мы шли мимо русла высохшей речки. На его дне, как на сковородке, валялись сухие рыбки. «Куда девалась вода?» — жалобно спрашивал Кузя. «Неужели тут нет ни графинчиков, ни чайничков, ни ведер, ни кранов? Нет всех этих полезных и хороших вещей, из которых добывается вода?» Я молчал. Мой язык как будто высох и не ворочался.

«Так я и знал!» — отчаянно завопил Кузя. «Наверное, ты, хозяин, брякнул что-нибудь неподходящее». «Твой хозяин», — застонал верблюд, — «брякнул на уроке, что вода, которая испаряется с поверхности рек и озер, морей и океанов, исчезает». «Круговорот воды в природе», — вспомнил я. «Зоя Филипповна, пятая двойка». Старуха выпрямилась, подбоченилась и забасила. «Он правильно сказал, что навсегда исчезнет ненавистная вода, и все живое сгинет без следа». Это чучело почему-то говорило только стихами. От слов пить хотелось еще больше, и из лесу снова послышались стоны. Верблюд подошел ко мне и зашептал на ухо: «Ты можешь спасти несчастных. Вспомни круговорот воды. Вспомни!» «Легко сказать. Вспомни. Зоя Филипповна битый час держала меня у доски, и то я ничего не мог вспомнить». «Ты должен вспомнить», — злился Кузя. «По твоей вине мы страдаем, ведь это ты сказал на уроке дурацкие слова». «Какая ерунда!» — закричал я сердито. «Что могут сделать слова?» Старуха заскрипела своими сухими сучьями и опять стала говорить стихами. «Вот что сделали слова, все навысохла трава, больше дождь не будет капать, звери вытянули лапы, пересохли водопады и засохли все цветы. Это то, что мне и надо, царство мертвой красоты». Нет, это было невыносимо. Кажется, я в самом деле что-то натворил. Придется все-таки вспомнить круговорот. И я начал бормотать. Вода, испаряясь с поверхности рек, озер, морей. Старуха испугалась, что я вспомню, и пустилась плясать, да так, что сухие ветки и листья летели во все стороны. Она волчком вертелась передо мной и выкрикивала: «Я ненавижу воду, дождей я не терплю! Засохшую природу я до смерти люблю!» Голова у меня кружилась, пить хотелось все больше и больше, но я не сдавался и вспоминал изо всех сил. Вода испаряется, превращается в пар, и... Старуха подбежала ко мне, замахала руками перед самым моим носом и стала шипеть. «В это самое мгновенье на тебя найдет забвенье. Все, что знал и что учил, ты забыл, забыл, забыл!» О чем я спорил со старухой? Почему злился на нее? Ничего не помню. «Вспоминай, вспоминай!» — отчаянно кричал Кузя, прыгая на задних лапах. «Ты говорил, вспоминал!» «О чем говорил?» «О том, что пар превращается...» «Ах да, пар!» Я вдруг все вспомнил. «Пар охлаждается, превращается в воду и падает на землю дождем. Идет дождь!» Внезапно набежали тучки, и сразу же на землю упали крупные капли. Потом они стали падать все чаще и чаще. Земля потемнела, зазеленели листья деревьев и трава. По руслу реки весело побежала вода, с вершины скалы шумом хлынул водопад. Из лесу послышались радостные голоса зверей и птиц. Я, Кузя и верблюд, промокшие насквозь, плясали вокруг перепуганной засухи и кричали ей прямо в ее корявые уши. «Дождик, дождик, шипчелейка, гибни, засуха, злодейка, будет дождик долго лить, будут звери много пить». Старуха вдруг изогнулась, растопырила руки и снова превратилась в сухое скрюченное дерево. Все деревья шумели свежими зелеными листьями, только дерево засуха стояло голое и сухое. Ни одна дождинка на него не падала. Из лесу выбежали звери, они в волю напились воды. Зайцы прыгали и кувыркались, лисы махали рыжими хвостами, белки скакали по веткам, ежи катились, как мячики, а птицы стрекотали так оглушительно, что я не мог понять ни одного слова из всей их болтовни. Моего кота охватил телячий восторг, можно было подумать, что он нализался валерьянки. «Пейте, лакайте!» — кричал Кузя. «Это мой хозяин сделал дождь! Это я помог хозяину достать столько воды! Пейте, лакайте! Пейте, сколько влезет! Мы с хозяином угощаем всех!» Не знаю, сколько времени мы бы вот так веселились, если бы из лесу не раздался страшный рев. Птицы исчезли, звери мгновенно разбежались, словно их тут и не было. Только верблюд остался, но и он задрожал от страха. «Спасайтесь!» — закричал верблюд. «Это белый медведь! Он заблудился! Бродит тут и ругает какого-то Виктора Перестукина! Спасайтесь!» Мы с Кузей быстро зарылись в кучу листьев. Бедняга-верблюд не успел удрать. На поляну ввалился огромный белый медведь. Он стонал и обмахивался веткой. Он жаловался на жару, рычал и ругался. Наконец он заметил верблюда. Мы, не дыша, лежали под мокрыми листьями, все видели и все слышали.